Что-то мне подсказывает, что добыл эти несколько страниц текста Трофим незаконно, но я не буду его винить. Напротив, человеку бы зарплату повысить. Пролистывая текст, я раздраженно цыкнул. Куча непонятных слов этого мира, какие-то то ли медицинские, то ли научные термины, о которых на моей родине никто ни сном, ни духом. Ага, суть мне вроде понятна. Ири притащил в свою больницу кучу людей с необычным током энергии и все останки демонов, и даже живых демонов, которые только можно было достать. Он искал идеальный экземпляр для создания демона в лабораторных условиях, и это получилось благодаря номеру 3704. Приписка Трофима гласит, что это именно тот человек, который взорвал здание, где содержались члены Якудза, захваченные после моего похищения. Сколько совпадений. Так этот уродливый монстр отчасти был мужчиной, пытавшимся отрезать мне ноги на базе Игроши. Разве что, его попытались скрестить демонами, и что-то даже получилось. Только вот это что-то укусило своего создателя за зад. Я покачал головой, размышляя о том, что если бы я не отметил того человека энергией, никакого превращения в искусственное бедствие никогда бы не произошло. Конечно, аисимские СМИ не получат эту информацию. Официальная версия состоит в том, что я был на переговорах с Эри по поводу лечения хронической болезни. Все потому, что частое пребывание человека по имени Кикучи Сабура в больницах – почти единственное, что знают о нем люди. В момент неожиданного появления бедствия, которое напало на больницу Эри из-за жажды крови, я и мои люди вызвались задержать его по прибытии других Амёдзи, но в конце концов моя роль была решающей. Да, отрицать значение съемки Роберта и скорость, с которой он выложил это на всех возможных сайтах, невозможно, без него какой-нибудь влиятельный клан из прибывших на место происшествия приписал бы все себе. Я бы даже поблагодарил Беттани, но он станет чертовски самодовольным. Может, я просто куплю ему пожизненный запас этого мерзкого желе и скажу, что оно от кого-нибудь еще. Что вы читаете? Голос Минори вырвал меня из моего маленького мирка мозгового штурма. Девушка стояла в паре шагов от меня, как обычно совершенно бесшумно пройдясь по асфальту в деревянной обуви. Любопытство победило гордость, пошутил я. Я думал, ты больше никогда со мной не заговоришь. Я. Минори запнулась, побагровела и глянула на меня так, будто я в этом виноват. Я просто не люблю, когда меня заставляют волноваться. Извини, отозвался я. Я пообещаю не попадать в неприятности, когда неприятности пообещают ко мне не лезть. Минори пискнула. Вы легкомысленный. Да если бы. Девушка сглотнула. Затем наклонилась ко мне и торопливо зашептала. Зе, знаете, вы очень милый человек и очень добрый. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Есть люди, которые очень за вас беспокоятся. С этими словами Минори развернулась, ударив меня волосами по лицу, и бросилась куда-то в сторону отеля, напоследок пискнув, что она там что-то забыла. Учитывая то, что мы не забыли даже коробку токийских сувениров, которые Роберт достал непонятно когда и непонятно где, это было очень мило. Вдруг меня ткнули в бок чем-то твердым. Я обернулся, сердито глядя на Роберта, держащего под мышкой Джуна. Он подергал бровями. «Молчи, я еще ничего не...» «Молчи». Глава 20. Дети похожи на хищников, которые чувствуют любую твою слабость. По крайней мере, с Джуном именно так. Почуяв, что он может прицепиться ко мне, как клещ, малец именно это и сделал. Чуть не выгнал Роберта с места в машине рядом со мной и агрессивно обвил мой торс всеми своими тонкими конечностями. Я устало похлопал его по голове. «Ты человек или маленькая обезьяна? Веди себя нормально. И не смей притворяться тупым. Очевидно, тебе хватило ума обдурить кучу охраны». Джун уткнулся лицом в мой живот, делая вид, что он понятия не имеет, о чем речь. «Что ж, я в достаточно хорошем настроении, чтобы немного побыть хорошим младшим братом. Сегодня это сойдет ему с рук. Правда, почему-то мне кажется, что это не самый безопасный способ возить малявку, но раз уж все молчат. Правда, долгие поездки явно не созданы для детей. Они и мне-то не особо нравятся, а когда кого-то может на тебя вырвать, опыт становится еще хуже. По крайней мере, это не самолет, никакого отрыва от земли. Это дарует смутное спокойствие, даже можно на секунду представить, что ты трясешься в старой доброй повозке, запряженной лошадьми. Разве что, не подпрыгиваешь каждую секунду, да и в целом в автомобиле поприятнее. До Хигасиагацумы была всего пара часов езды, но она казалась мне целой вечностью. Когда мы оказались на старой доброй, И с каких это пор я так думаю? Территории села, я почувствовал облегчение. Всегда любил такие тихие и маленькие места. Особенно учитывая то, что Токио на вид раз в 20 больше столицы королевства. Как такое огромное количество людей вообще может так кучковаться? То ли дело сельская местность. Есть в ней что-то родное. Может, потому что я и сам вырос в маленьком местечке, где все друг друга знали, а коров можно было пересчитать по пальцам. Пальцем одной руки. Навевает воспоминания о моей первой работе, и не скажешь, что потом я построил куда более серьезную карьеру, чем у захолустного пастушка или фермера. Прохор и машины водит, и с детьми сидит, узнать бы, чего он не умеет. Остановился у нашего маленького домика, пока остальные отправились штурмовать единственный отель, чтобы принести старой хозяйке годовой доход. Я выскочил из машины, чувствуя себя этой забавной зверушкой, коалой. У нас такие не водились, но даже 5 минут в одной палате с Робертом делают свое дело. Вероятно, я насмотрелся видеороликов с животными на всю жизнь вперед. Не то чтобы я этого хотел. Хотя, факт, что в этом мире не существует огромных монстров, огнедышащего зверья и же с ними, несомненно, меня радует. Джун висел на мне и не думал встать на собственные ноги. А весит малявка не так уж мало. Я схватил его за шкирку, пытаясь отцепить, когда услышал кудахтанье вываливающегося на улицу Роберта. Да, я бы тоже посмеялся. Посмотрите, кто это? Только думаешь, уехали, как все снова здесь. Раздался голос откуда-то позади. Я обернулся, обнаружив стоявшую чуть поодаль женщину с недовольным лицом. Понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, кто она такая. Пересекались мы нечасто и искренне друг друга недолюбливали, так что это неудивительно. Это была госпожа Судзуки собственной персоной. Позади нее вился Акира, на которого она периодически шикала, чтобы он не подрывал ее авторитет. «Я всего на пару дней отлучился. Рад вас видеть, госпожа Судзуки», — безмятежно отозвался я. «Чтоб я еще с соседками собачился». Женщина скривилась. «ХМПФ, вот что это вообще за звук?» Госпожа Судзуки резко развернулась и побрела к своему дому, будто наш короткий обмен репликами имел хоть какой-то смысл. Зато Акира не последовал за ней, он набросился на меня, как маленькая акула, и попытался стянуть Джуна на землю. «Вы приехали. На что похоже похищение? Вы устроили классную драку, как в фильмах. Было много копов. Копов, активный мальчик», — проворковал Роберт, встретив самое эмоционально близкое существо во всем мире. «Это было очень круто. Я покажу тебе фото. Готов поспорить, мое лицо свело судорогой. Не говори малявкам, что похищение это весело. Я не хочу, чтобы через 10-20 лет все молодое поколение было как ты». Роберт показал мне язык, прежде чем хлопнуть Акиру по спине, чтобы увести его в дом. Действительно ли первый старше последнего? Тем временем Прохор отыскал подходящее место для парковки и уже вернулся ко мне со взволнованным лицом. Словно что-то случилось, я прищурился, наблюдая, как омнется, не решаясь мне что-то сказать. Когда мы встретились взглядами, Прохор отвернулся, только разжигая мой интерес. Обычно так выглядели студенты, которые что-то разнесли и имели зачатки совести где-то в глубине своих мятежных душ. «Что с лицом?» – поинтересовался я. Прохор оттянул ворот рубашки, будто она ему жала. Шея у него была стыдливо красная. «Прошу прощения», – пробормотал он. «И за что?» – я применил свой лучший учительский взгляд, который говорил: «Если ты признаешься сейчас, проблем будет меньше». Всегда работало. Это был несчастный случай. Кажется, часть забора прогнила и обвалилась. Когда я парковался за углом, Прохор потер шею. «Мне жаль». Бросив скептический взгляд на старую, хлипкую и почти полностью сломанную конструкцию, называемую нашим забором, я пожал плечами. Рано или поздно оно бы упало само. Все это создает ощущение, будто я вернулся в свою обычную повседневную жизнь. «Я здесь и я готов к любому труду». Я моргнул, уставившись на Фукаву Ише и Судзуки Ману, стоявших в дверях. Не успел доползти до лестницы, а у меня уже гости, сегодня я неожиданно популярен. Джун помахал рукой сестренке Мане, но каким-то образом смог удержаться на мне и не упасть. Такими темпами мое ребро никогда не срастется. Почему я вообще ему это позволяю? Ах да, я превращаюсь в старшего брата. Какой ужас. Я даже не хочу спрашивать, когда ты ударился головой, Иши, наконец выдавил я. Сначала он был расстроен из-за твоего брата. Потом его отчитала госпожа Фукова, принялась перечислять Мана, а потом он увидел тебя в новостях и все, я тоже смогу уделать бедствие, верно, загорелся энтузиазмом парень, подумать только, и это бывший член так называемой уличной гопоты, по-простому, хулиган, наконец я мудро, насколько мог, сказал, вот выучишься и попробуешь свои силы, упорство обязательно принесет результат, ну не говорит же ему, что это было не совсем полноценное бедствие, да, радостно воскликнул Иши, ну как это было, я думал, тебя сожрут заживо, всплеснув руками, я отозвался, как видишь, я даже целый, правда, ребро сломано, в этот момент Мана с сомнением глянула на висящего на мне Джуна, не обращайте внимания, я вот начинаю привыкать, в общем, можете поприставать к Роберту, он на костылях, но носится так, как без них не носился, энергии хоть отбавляй. Мана ткнула Иши в бок, прежде чем вежливо поклониться. «Наверное, мы не должны были тебя тревожить. Мы зайдем в другой раз», — сказала девушка. «Ага», — поддакнул Иши. «Мама точно примчится, когда услышит, что вы вернулись». Я вяло помахал рукой, наблюдая, как дети уходят из моего дома. Где-то на кухне слышалось шебуршание Минари, причитающий, что жердяй совсем оголодал. «Бедняжка, скажешь тоже». Прохора припахали таскать вещи. Сам Роберт свой миллион сувениров жо комнаты не дотащит. Мне все еще интересно, когда он их накупил. И на что, Джун наконец-то слез с меня, когда усталость взяла свое. Казалось, он спал намного больше, чем дети его возраста. К тому же, его температура была чуть ниже нормы. Я надеялся, что это всего лишь из-за того, что его тело, металлический сосуд. Главное, чтобы это не повлияло на его дальнейшую жизнь. Мальчишка развалился в постели. Я в свою очередь убедился, что дверь заперта, и принялся рыться в своих вещах в поисках заветного флакончика со злым духом. Полезная штука, всегда удобно иметь демона, которого можешь на кого-то натравить. Когда я отыскал сосуд, в котором плескалось небольшое количество красной жидкости, дело было за малым. Отыскать маленькую бумажную карту, отметить нужное место и вызвать злого духа. Госпожа Асами будто только и ждала, когда ее снова выпустит. Сцена в поместье Кикучи явно не принесла ей желаемого удовлетворения. Я осмотрел материализовавшегося передо мной злого духа. Теперь, когда у нее не было тела, а у меня было время оценить ее взглядом, я мог сказать, что местами она немного прозрачная и мерцает. В остальном Асами казалась очень настоящей, и не слишком красивой. И не скажешь, что раньше она обладала телом весьма и весьма симпатичной девушки. Оставалось надеяться, что у нее высокий интеллект. Не то чтобы раньше она была очень глупой, но откуда мне знать, что в голове кровожадного существа, сидевшего в маленьком бутыльке кучу лет, я бы свихнулся. «Тебе нужно кое-что сделать и быть незаметной», — медленно объяснил я. «Можешь ориентироваться по карте?» Асами медленно кивнула, хотя взгляд у нее был не то чтобы осмысленный. Я вздохнул. Что ж, она не может быть глупее детей на дополнительных занятиях по магической теории. Никто не может быть глупее, чем они. Смотри, мы находимся здесь. Я ткнул в нужное место на карте и обвел пальцем нужную дорогу. Ты не запутаешься, если повернешь направо от дома и не решишь сократить путь, срезав где-нибудь. Тут должно быть поместье Минами. Почему сплошные поместья? Лишь бы деньгами покичиться. Я принялся бурчать незаметно для самого себя. Затем встряхнулся и продолжил объяснять. Оставайся незамеченным. Убивай Аммёдзи, оставшихся одних, так долго, как смотришь. Не трогай слуг и других гражданских. У тебя одна задача, понятно? Мне нужно припугнуть Минами. Возвращайся в сосуд, когда твои силы будут на исходе. Ты поняла меня? Госпожа Асами пялилась на карту секунду или две, прежде чем медленно кивнуть, где она растеряла весь свой интеллект, и вырвать ее у меня из рук. Затем она молниеносно выпрыгнула в окно и скрылась, если не приглядываться, казалось, что это просто темная точка, пролетевшая мимо. Что ж, владение Минами находится очень близко к поместью Кикучи. Будет неудивительно, если непойманный дух снова себя покажет, если люди Минами вообще поймут, что их поразило. Пустая просьба помочь мне никогда не могла сработать. Прямая угроза, приведенная в действие, некоторые люди без этого зад с места не поднимут. Я некоторое время смотрел в окно. Дневной пейзаж Хигасиагацумы и видневшийся впереди лес, красивое, расслабляющее зрелище. Я не мог оторваться. Может, прошло несколько минут, а может и больше, прежде чем я отвлекся на сонный голос Джуна. «Дядя», — хрипло позвал он, «Я твой старший брат», — по привычке поправил я, «не дядя». «Дядя», — упорно повторил мальчик, намеренно меня игнорируя. «Ты с кем-то говорил, кто тут был?» Я приложил палец ко рту. «Кто-то, о ком мы никому не скажем. Вряд ли стоит говорить людям, что я отправил злого духа убивать подчиненных моего невинного дедушки, дяди, дедушки, называть членов семьи нормально тут явно не привыкли. Почему? Потому что это наш маленький секрет. Это кто-то, кто будет служить тебе в будущем. Через несколько лет я расскажу тебе больше», терпеливо объяснил я. «Через сколько? Когда Джуну будет 10», чирикнул мальчонка. «Брат Ро говорит, что 10 – это очень много. Значит, я дядя, а Роберт, брат Ро, что за вопиющий фаворитизм? А Акира кажется тебе очень взрослым?» Я ответил вопросом на вопрос. Джун нахмурился, будто бы всерьез размышляя об ответе. «Ну, тебе должно быть не меньше 16. В конце концов, пока этот кто-то нужен мне. Серьезно, я же не доверю смертоносное оружие малявке. Да и 16, честно говоря, маловато. Подростки в этом возрасте вообще без мозгов. 16 – это очень-очень много», – уверенно заявил Джун с колокольни детсадовца. «Я тогда буду совсем взрослым», – я фыркнул. «Ну конечно, а там и старость недалеко. А тебе сколько лет, дядя?» Я на секунду застыл, чуть не ляпнув 43. «Сколько лет Сабура?» В голове был сплошной белый шум. Память опять подкачала, ну блин. «Почти 20», – я ткнул наугад, решив, что все равно не ошибусь. Джун сморщил нос и ударил кулаком по подушке. «Дядя, ты такой старый, ты скоро будешь ходить с тростью?» «Да», — это был удар ниже пояса, и по его лицу сложно сказать, говорит он серьезно или просто надо мной издевается. «Вот маленький ублюдок, аж гордость берет, я оскорблен, а раз уж я оскорблен, я ухожу», — буркнул я и направился к двери, запоздало понимая, что комната-то моя. Джун неискренне извинился, надеясь, что я вернусь, но я не Минари, чтобы на это вестись. Именно поэтому я тихо захлопнул дверь, а затем, конечно, вернулся, потому что если бы Минари узнала, что я оставил малявку в комнате с открытым настежь окном, она бы меня придушила. Иногда женщины страшнее, чем кажется. Когда я наконец оставил Джуна одного, я решил спуститься на первый этаж. В планах было посмотреть, чем можно поживиться на кухне. Жердяю что-то досталось, а я что, недостоин перекуса после поездки? Но не успел я добраться до нужной комнаты, как меня остановила болтовня Роберта в гостиной, громкая, активная и веселая, целиком и полностью в его стиле. Мне показалось, что я услышал свое имя, поэтому я застыл и решил послушать, исключительно из природного любопытства. Это Сабура сделал смешное лицо на шее тигра, а это он весь в слюне и крови, когда его достали, а это мне накладывают гипс, а вот тут мисс Хара пытается избить доктора. Это было смешно. «Погодите, у меня есть видео». Она даже кричала: «Пэ, пожалуйста, не надо это показывать. Я же Пэ просила вас удалить это», — пискнула Минари. Послышалась возня, детский хохот, явно принадлежащий Акире, а затем голос госпожи Фуковы. «Ничего постыдного, милая. Я думала, что убью кого-нибудь, когда Еши вырезали аппендицит. Не знаю, почему я так нервничала, но меня до сих пор в больнице шарахаются». Это да другое», — нервно пролепетала Минари. «Я Пэ просто была шокирована. Фу, Ро, покажи тигра еще, он такой уродливый». «Да, я знаю, что он страшненький, Акира», — хихикнул Роберт. «Бедствия вообще-то не очень красивые». Я вздохнул. Бетта не обладал удивительной способностью быть беззаботным и веселым, что бы ни произошло. Он вел себя так, будто мы не с бедствием бились, а просто провели веселые выходные, сделав по пути несколько хороших снимков. Не могу сказать, что меня это не тревожит, наверное, потому что я никогда не видел таких жизнерадостных людей. Да и надо бы узнать, что не так с прописанными ему болеутоляющими, если уж на то пошло. Я решил не вмешиваться. Роберт может делиться впечатлениями сколько угодно. Наверное, если бы я сейчас вклинился, мне бы было неловко. А уж Минари особенно, темы, что она устроила истерику в больнице, мы старательно избегали, потому что ее она одновременно смущала и злила. «Блин, почему видео такие смазанные?» — громко пожаловался Акира. «Ой, тигр кого-то ест? Покажи поближе». «Хватит ему это показывать», — недовольно протянула госпожа Фукова. «Не надо детям такое видеть. Сейчас и времена-то такие. Манга, фильмы, стрелялки всякие, сплошная кровяка, чтоб ее. Будто в жизни нервозности не хватает, ну в самом деле». Это породило новое обсуждение. Покачав головой, я продолжил свой путь на кухню, чтобы добыть себе горячий напиток и какой-нибудь бутерброд. Похоже, им весело вместе. Глава 21. Сил госпожи Асами хватило всего на двое суток. Это было бы разочаровывающе, если бы не результат. Ухмыляющийся злой дух сообщил, что оставил 4 тела на видном месте. Не так уж плохо для запугивания. Я бы сказал, что ожидал от Асами меньшего. Сам я провел эти 2 дня в тишине и покое. Но стоило злому духу вернуться в сосуд, весь мир за пределами Хигасиагацумы будто бы вспомнил о моем существовании. Сначала был Кирилл Вяземский, позвонивший убедиться, что дела идут хорошо. Не считая того, что моего новоявленного младшего брата похитили другие мои братцы на пару с сумасшедшим ученым, все действительно было довольно неплохо. Я не упомянул, что ждал вестей от Минами. Это все равно никак не относилось к великому князю. То, что я рассказал Марии о том, что непреднамеренно занял чужое тело, не значит, что я поделюсь этим с кем-то еще. Следующей была госпожа Фукова, примчавшаяся с кастрюлей супа для выздоравливающих и просьбой занимать ее сына чем-то не хулиганским и дальше. Не то чтобы я мог ей отказать, в конце концов, Еши единственный представитель молодого поколения, который мог бы стать Амнёдзи раньше, чем через 10-15 лет. Как ни посмотри, Акира и Джун дети, которым и меч-то в руки давать нельзя, а они очень склонны к несчастным случаям. В свою очередь, Фукова Еши обладал юношеской энергией и типичным подростковым желанием иметь принадлежность к чему-то и стать выдающимся человеком. Я едва отделался от настырной женщины, вручив ее Роберту, он всегда был рад любому собеседнику. Казалось, у него всегда была тема для разговора, заготовленная для такого случая. Я же едва дождался звонка на стационарный телефон, прозвучавшего ближе к концу дня. На него ответила Минари. Стоило ей спросить, кто это был, ее лицо стало чуть более мрачным, и я даже заметил крохотную морщинку между ее бровями. «Это в вас», — девушка оторвала трубку от уха и повернулась ко мне, как раз спускавшемуся по лестнице. «Это был не такой уж быстрый процесс. В этом доме я всегда ждал предательства некого толстого существа, а доломать еще пару костей мне искренне не хотелось. Оставалось только надеяться, что однажды жердяй поймет, что его трюк с неожиданным запрыгиванием на ступеньки больше не работает. Минари его любит», — повторял я как мантру. «Все в этом доме любят эту жирную тварь». Наконец я добрался до Минари и схватил ярко-желтую телефонную трубку в виде банана. Когда, черт его дери, кто-то это сделал. Кикучи Сабура слушает. Несмотря на свое смущение видом телефона, я невозмутимо назвал свое имя. «Ты, ублюдок в теле моего внука». Я усмехнулся. Минами и не думал соблюдать приличия. Хотя, не похоже, чтобы я с ним церемонился. «По какому вопросу звонишь, дядя?» Минами зарычал. «Я знаю, что это сделал ты. Чья еще это может быть вина? Сначала угрожал мне, а теперь трогаешь моих людей? Я не какой-то безмозглый идиот из клана Кикучи. Думаешь, я не найду на тебя управу, чертово отродье? Вау, как грубо. Он начинает нравиться мне все меньше, хотя, я и раньше ему не симпатизировал. Сам облажался, а теперь считает, что ничего мне не должен. Люди должны знать, что действия рождают последствия. Нельзя просто убить человека, втянуть его в чужой мир и заставить выполнять какое-то желание и ожидать, что он не захочет отомстить. Многие не думают о том, что кто-то может желать им зла за то, что они причинили им боль. Мне вот определенно больно. Старого тела нет, карьера и достижения коту под хвост, Мария пропала, и даже свой родной городок я больше никогда не увижу. С этим можно смириться. Но смириться, не значит взять и простить того, из-за кого это произошло. Что за детская позиция? Я сделал какое-то дерьмо, но меня должны оставить в покое, а лучше погладить по головке. Я вдохнул поглубже, набирая воздух для гневной тирады. Затем подумал, что не доверяю адской машине, передающей голоса с места на место без капли магии. Поэтому я весело спросил: «О чем ты говоришь, дядя?» «Конечно, твой дорогой племянник никогда не сделал бы ничего плохого. Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь, бессовестный ублюдок. Дядя, я бы посоветовал тебе вызвать врача. Или выпей успокоительного да иди отдохни, у тебя же много работы, не так ли?» С этими словами я повесил трубку, не слушая ответ Минами. Я был доволен уже тем, что мои действия вызвали у него гнев. Пусть позлится, его право. Не хочет сотрудничать, не моя проблема. «Все в порядке?» — спросила Минари. Ее голос был тихим и нежным, слегка подрагивающим от волнения. «Да, не стоит беспокоиться. Просто дядя немного не в себе», — отозвался я, не желая беспокоить Минори своими проблемами. «Она и без того чересчур нервная. Мы не говорили ни о чем важном, но я вдруг вспомнил, что мне нужно кое-куда заскочить. Не знаю, успею ли вернуться к ужину, так что если что, ешьте без меня. Вы уходите», — ахнула девушка. «Но, только возьмите телефон, и пусть кто-нибудь пойдет с вами». Я фыркнул. «Ну в самом деле, я же не девица. Что может со мной случиться?» Минори выразительно нахмурилась и смешно надула губы, глядя на меня из-под лобья. Это было довольно ясным посланием. «Я сдался. Ты победила. Только телефон. Да ничего со мной не будет, не беспокойся. Использовать злого духа как транспорт – абсолютно ужасная идея. Не думаю, что кто-нибудь решался так сделать. И все же сейчас я наслаждался полетом в железной хватке госпожи Асами. Она прыгала, как будто у нее вместо ног были огромные пружины. За раз она могла подняться на большую высоту и преодолеть далеко не маленькое расстояние, прерываясь только на пробежку вдоль дороги и старательную попытку быть скрытной. Правда, иногда мне казалось, что я вот-вот упаду. Все же, материальность Асами удерживалась только ее демонической энергией, и она в любой момент могла стать менее осязаемой. За исключением того, что мне казалось, что меня вот-вот вырвет, а отрываться от земли очень неприятно, не самая худшая поездка в моей жизни. Зато какая скорость. И часа не прошло, а мы уже в Токио. Было бы сложно оставаться незамеченным, если бы не умение госпожи Асами оставаться в тени и скакать по высоким крышам, к моему неудовольствию. Помимо прочего, она казалась недовольной тем, что ей приходится меня нести, но она не говорила этого вслух. Вероятно, не могла, оскорбить хозяина твоего сосуда было бы глупо. Совсем скоро Асами осторожно, на практике это было довольно болезненно, закинула меня на территорию поместья Минами, напоминавшего скорее большой традиционный дом с сараем, большим гаражом и высоким забором, на котором висели небольшие фонари. Людей здесь почти не было, и проникнуть в здание не было проблемой, даже если злой дух уже скользнул обратно в сосуд. Всего час пути, а я уже здесь. Может, и к ужину успею вернуться. Внутри было светло. Белые стены, редкие украшения и удушливый запах благовоний. Вот, каким был дом Минами. Двери были не бумажными, а совершенно обычными, лакированными с блестящими круглыми ручками. В целом, место ничем особенным не выделялось. Я прошелся наугад и добрался до обеденного зала, пустого в этот час. Рядом был вход на кухню, там слышались голоса пары скучающих кухарок, которые неторопливо что-то готовили. Покачав головой, я вышел и добрался до лестницы. На втором этаже меня ждало множество одинаковых дверей, даже промежутки между ними одного размера. В целом скучно и пусто. Какая скука. Я вот, как только добрался до денег в прежней жизни, позаботился о том, чтобы мой дом не выглядел пустым, а ветер не гулял по голым стенам. Мой прекрасный мягкий ковер, выбитый у купца почти задарма. Вот, почему я скучаю больше всего. Повезло, что в этом скучном коридоре хотя бы были таблички на дверях. Напоминает больничные. Белая деревяшка с надписью да более ровными иероглифами. Финансовый отдел, заведующим по связям с общественностью, принялся читать я. Клановый юрист, управление персоналом. Такому маленькому клану действительно нужны все эти люди. Наконец я добрался до офиса Минами. Сначала я вынул из кармана маленький зеленый бутылек и вылил его содержимое на пол. После этого тут же постучал, натянув ехидную усмешку. Через пару секунд изнутри послышалось: «Кто? Открыто. Если это еще один труп, я клянусь, я этому гаду». «Ты этому гаду что, дядя?» — спросил я, открывая дверь и проходя в кабинет. Минами сидел за вполне обычным письменным столом из светлого дерева. У стены был небольшой шкаф, заполненный папками и документами. С другой стороны висели часы и большая катана в сияющих ножнах. Она покоилась на какой-то веревке явно в декоративных целях. «Когда, как ты посмел явиться?» — зарычал Минори, ошарашенно вскакивая на ноги. Его рука потянулась к длинному мечу на его поясе. «Как неприветливо!» — вздохнул я. «Ты ведь знаешь, почему я здесь. Сделал пакость, отвечая за нее до последнего. Я тебе ничего не должен», — сплюнул Минами. «У тебя есть тело, ты жив, что еще тебе надо?» Я постучал пальцем по ошейнику, немного сжавшемуся из-за того, что Джун был далеко. «Ты, наверное, не видишь, но вообще-то я не собака, чтобы носить ошейники. И раз уж тот, кто надел его на меня, объявился и не хочет идти на мировую, что я должен делать? Моя рука легла на рукоять меча, отражая напряженную позу минами. Вдруг я метнулся вперед. Минами хотел отскочить, когда понял, что кто-то подкрался к нему сзади и схватил его за плечи невероятно сильными руками. Кончик моего клинка оказался в каких-то миллиметрах от шеи мужчины. Тот тяжело сглотнул. Злой дух превосходил старика по силам, хоть он и был Амнёдзи уже много лет. Минами даже не был выдающимся. С другой стороны, дух, смутно сохранявший образ китайской проститутки, проиграл бы в бою один на один, но был хорошим подспорьем для меня. Гонять асами еще дольше я не могу. Она и так сохраняла материальный облик невероятно долго, и это высасывало силы из нас обоих. Сейчас она совсем ослабла. Вероятно, какое-то время я не смогу ее использовать. «Ты проиграл», — заговорил я. «Очевидно, позвонить, чтобы накричать на меня, было глупостью. Последний шанс, минами. Ты же хочешь жить? Информация о моем призыве в обмен на твою шкуру звучит справедливо». Минами оскалился. Я полоснул лезвием по его коже. Это была совершенно крохотная царапина, но она была отличной стимуляцией. Старые люди чувствуют приближение неминуемой смерти. Это не что-то, что может произойти завтра, а может через 30 лет, когда ты молодой Амнёдзи. Это неумолимое приближение чего-то неизведанного и неприятного, что ты старательно пытаешься оттягивать. Минами не был дряхлым, но он был худым, морщинистым и покрытым сединой человеком. Напоминание о своей смертности явно ему не понравилось. «Хрен с тобой, оставь меня в покое, просто возьми в том ящике, что хочешь». Его слегка дрожащая от ярости и напряжения рука указала на нижний ящик его стола. «Что еще тебе нужно? Держи», — приказал я безымянному духу, прежде чем настороженно обойти стол и попытаться достать то, что мне нужно. Было заперто. Я выжидательно глянул на минами, и тот недовольно кивнул на свой нагрудный карман. Там и правда оказалась маленькая связка ключей. Я быстро отпер ящик и обнаружил там потрепанную книгу и груду бумаг, скомканные записи, несколько писем от Кикучи Сабура, рисунок, подозрительно похожий на художество на полу комнаты, в которую меня призвали. Позволяя минами томиться в ожидании, я пролистал книгу, бегая глазами по тексту. Там и правда было описание ритуала, который провел Сабура. Я удовлетворенно кивнул. «Отлично, ты расплатился со мной», — заявил я. «Мой меч был убран в ножны, а записи тщательно убраны в гигантский карман. Теперь я понимаю, зачем Роберту эти огромные кофты. Эф, теперь отпусти меня и оставь в покое. Ты и так забрал мою ценную находку, не слишком ли много требуешь?» Я глянул на минами, застрявшего в хватке злого духа. «Хаэм, это была наша сделка, не так ли? Так что я беру это, нравится тебе это или нет». Затем я сделал знак рукой, дух отпустил минами, и пока тот недовольно приходил в себя, полупризрачная женщина, стоит признать, больше походившая на монстра, пронзила его живот рукой, словно масло ножом. Минами глянул на меня с предательством во взгляде, хрипя и зажимая рану рукой. Я пожал плечами. «Долг мне уплачен, но я, вообще-то, стал старшим братом. Нужно заботиться об интересах семьи. Тебе нечего предложить за жизнь внука, так что я возьму твою жизнь. Добей его». Злой дух довольно перегрызла мужчине глотку. Затем с чавканьем набросилась на него, пытаясь распороть живот. Я поморщился и призвал ее вернуться в сосуд, стоило ей съесть пару кусков мяса. Как ей вообще может быть нужно есть? Как функционируют чертовы злые духи? Вопрос не на этот вечер. В последний раз глянув на минами, я вышел из его кабинета и покинул здание. Затем перебрался через забор в том же месте, куда меня перебросило асами. Пришло время возвращаться домой. Я совсем забыл, что измотал асами. В этот вечер мне пришлось вызвать такси. До Хигасиагацумы меня довезли неожиданно быстро, но это обошлось мне в копеечку. Ужин я уже пропустил. Все в доме даже отошли ко сну, и только из-под двери комнаты Роберта пробивался мигающий свет. Можно было услышать тихий шум, взрывы и странные эффекты. Вероятно, он до ночи сидел над своими видеоиграми. Эх, штучки другого мира. Запершись у себя, я зажег свет и принялся за записи минами. Письма были почти бесполезны. В основном, страхи и переживания настоящего Сабура. Минами играл на них, словно они были струнами. Мне даже стало жаль глупого ребенка, который думал, что этот старик желает ему добра. Записи минами о ритуале были только упрощениями процесса призыва. Вероятно, чтобы Сабура его понял. Только книга с потрепанной обложкой и желтыми страницами дала мне ответы. Призыв души для исполнения заветного желания мгновенно убивает исполнителя ритуала, призывая подходящую, резонирующую душу, связывая его жизнь с остатками воли просителя. Вырвать новую душу из тела невозможно. Бла-бла-бла, что-нибудь более полезное. Нарисовав круг, окропите его своей кровью, заряженной энергией, в пустых кругах, и мысленно повторите желание. Придется повозиться еще. Обратный ритуал может быть исполнен только с волей души просителя. Требует крови призванной души и массива с символами, выставленными в обратном порядке. Знак жизни передвигается на магнетический круг. Я потер переносицу. Это будет сложно и неприятно. Почти половина ночи ушла на то, чтобы нарисовать нужный рисунок на полу обыкновенным смываемым маркером. Книга не говорила об ограничениях. Рисунок мог быть выполненным чем угодно, пока он правильный. Ползая я полу, я кряхтел, вырисовывая мелкие детали. Помог опыт в магических кругах, но рисовать их вручную обычно нужно только на меловой доске для малолетних магов. И то самые простые. Наконец круг был закончен. Я закрыл маркер и бросил его на стол, прежде чем неуверенно отправиться на поиски Джуна. Дом был не очень большим, и комнат было мало, а взрослых неожиданно много. Джун обычно спал с кем-нибудь, и я надеялся, что это не Роберт. Из его комнаты послышалось ругать на английском и приглушенный звук стрельбы. Я вздохнул. Не понимаю, мало что ли в жизни таких штук? Вообще-то, заглядывать в спальни людей, когда они спят, им занятие неблагородное. Но я утешал себя тем, что дом мой, да и видеть, как я заставляю Джуна участвовать в таинственном ритуале, никто не должен. Я надеюсь, это не высосет его душу снова. По логике книги, он должен быть мертв еще с первого раза, так что до этого может и не дойти. У Прохора было пусто. Он спал на футоне в своей странной позе трупа, и нигде не было никаких комков, напоминающих малявку. Следующей на очереди была Минари. Стоя у двери, я вздохнул. Было неловко, взрослый я уже в девичьей спальне пробираться. Внутри пахло ее духами и чем-то, похожим на корицу. Комната Минари была самой обжитой и аккуратной, даже цветочные занавески колыхаются от ветерка. На подоконнике горшок с фиалками. На туалетном столике куча баночек, склянок и упаковок, о содержимом которых мне лучше и не интересоваться. Кровать вся усеяна разного размера подушками, так сразу и не скажешь, кто там, но свисающая голая пятка Джуна развеяла все сомнения. Я подкрался, надеясь, что Минари не проснется, и потянулся к Джуну, пытаясь поднять его маленькое сопящее тельце. Вдруг Минари дернулась, подняла голову и открыла глаза, уставившись на меня с испугом на лице. Ух, так и знал, что это будет неловко. Извини, одними губами прошептал я. А, она приоткрыла рот и нервно икнула. Ничего, я просто заберу его, сказал я, прежде чем взвалить Джуна на руки, мое ребро, и тихонько уйти. Минари улеглась, будто притворяясь, что меня нет. Оказавшись в коридоре, я тихо прикрыл дверь и выдохнул. Нет ничего сложнее двух вещей. Уложить Джуна спать и растолкать его, когда он уже спит. Недовольный сопляк даже попытался меня укусить, но в конце концов унялся. На полу моей комнаты был огромный рисунок маркером с кучей деталей. Как он мог его не заинтересовать? «Что это?» — спросил мальчик, потирая глаза. «Ритуальный массив», — ответил я, — «чтобы помочь мне справиться с одной болезнью. Только ты можешь мне помочь, но мы никому не должны об этом рассказывать. Что скажешь?» Джун тут же закивал. «Что мы будем делать?» — с готовностью спросил он. Я подхватил его, сажая в пустой круг в центре рисунка. Затем взял в руки нож и оказал им на несколько одинаковых элементов. «Я должен капнуть на них кровью. Только не пугайся. Когда я это сделаю, закрой глаза и изо всех сил попроси отменить твое желание, понял?» «Желание?» — похлопал глазами Джун. «Да-да, ты меня понял?» — он неуверенно кивнул. Я вздохнул и сделал надрез на ладони, чтобы добавить в массив заряженную энергией кровь. «Не понимаю, зачем Сабура использовал целое море, пары капель вполне достаточно». На удивление, Джун сделал все правильно и без напоминаний. Массив загорелся красным, когда я почувствовал, как все мои органы сдавливает какая-то неведомая сила. Джун упал ничком, когда массив начал стремительно гаснуть, я дотянулся до него и вытянул из круга. Джун был жив и здоров. Он закашлялся и пробормотал что-то, прежде чем попросить воды. Я чувствовал слабость и обезвоживание, наверняка он тоже. Оставив Джуна на своей кровати, я смочил палец слюной, на всякий случай стирая часть линии массива, просто чтобы не оставлять его готовым к работе. Затем вышел, чтобы принести Джуну воды и себе, если уж на то пошло. И только в маленьком зеркале, висевшем на стене в коридоре, я увидел свое отражение. На моей шее ничего не было. Это было хорошее утро, не считая того, что я проспал полтора часа и потратил кучу времени на отмывание пола. Я чувствовал себя отдохнувшим и свободным. Шею больше ничего не сдавливало. Я чувствовал себя окрыленным, и это было странно, но не в неприятном смысле. Впервые за долгое время у меня было действительно хорошее настроение. Я надел дурацкую яркую футболку с попугаями, непонятно как оказавшуюся в моем шкафу, собрал Джуна без единой жалобы и спустился к завтраку, обнаружив Роберта и Минами, дерущихся за место у плиты. «Я буду готовить. Эн, не надо Эн ничего делать», — сердито пропыхтела девушка. «Женщина, я покажу тебе, как выглядят настоящие панкеки», — попытался отобрать сковороду Роберт. «Какой хаос, и он даже не вызывает головную боль. Хорошее настроение, да?» — раздался голос Прохора, жующего кусок хлеба за столом. «Они поклялись приготовить что-нибудь час назад. Боюсь вклиниться, думаю сходить в раменную». Я фыркнул. «Рано или поздно они поделят кухню», — на это Прохор только покачал головой. «Знаешь, сегодняшнее утро кажется началом новой жизни». «Звучит неплохо», — согласился мужчина. Мой живот, недовольный вчерашним пропуском ужина, досадливо забурчал. В дополнение к этому Джун подергал меня за воротник. Я вздохнул. «Отдайте сковороду хозяину этого дома и успокойтесь. Основной сюжет окончен. Жалею, что не объединил 2 и 3 тома. Планируется еще несколько дополнительных глав, так что не теряйте книгу из виду. Наблюдение Кикучи Джуна. Часть 1. Жизнь Джуна была, по общему признанию, довольно приятной, но иногда он вспоминал холод, ужасный мертвенный холод и преследовавший его запах разложения. Он знал, как это пахнет, потому что однажды нашел остатки мыши, спрятанные их толстым котом под порогом. Джун не знал, почему образы одиночества и смерти приходили в его голову, как говорил дядя старший брат, маленькую и совершенно пустую. Иногда Джуну казалось, что он один, и ему было страшно. Иногда он чувствовал, что кто-то, кого он любит, хочет причинить ему боль, но он знал, что этого никогда не произойдет. Может, дядя старший брат иногда щипал его за щеки или давал легкие затрещины, он никогда не обижал Джуна всерьез. Джуну было всего 8, но он не знал, что именно постоянно его тревожило. Иногда ему казалось, что его конечности неповоротливые и тяжелые. Иногда, когда он стукался обо что-нибудь головой, он слышал призрачный металлический звон. Джун никогда никому не жаловался. Почему-то ему было страшно признавать, что с ним что-то не так, будто это могло бы заставить семью бросить его или издеваться над ним из-за этого. Но Джун знал, что они никогда так не поступят. Даже вечно ворчащий дядя старший брат и частенько хмурый дядюшка Вяземский любили его и никогда не давали повода в себе сомневаться. Два убеждения сталкивались друг с другом, и в конце концов Джун ничего не предпринимал, трясясь в слепом страхе, но зная, что все это совершенно напрасно. Вообще-то, семья Джуна была довольно большой. Самой важной ее частью был дядя старший брат Джуна. Мальчик знал, что где-то в пансионате для инвалидов у него есть еще один, даже еще старше брата Сабура. Но они никогда не встречались. Вероятно, инвалиду вроде другого брата нужен покой. А может, в пансионат не допускают детей, но другой брат настолько его не интересовал, что обычно Джун о нем и не спрашивал. К тому же, привилегией быть еще одним братом успешно пользовался Роберт, забавный друг дяди старшего брата, у которого всегда были сладости, забавные вещи и интересные истории. Джуну нравился Роберт. Кто его не любил? Тот легко сходился с людьми, всегда был беззаботным и говорил со смешным акцентом. А еще у него была очень пугающая сестра из Канады. Она была такой строгой, что при ней было страшно и пикнуть лишний раз. Роберт был замечательным борцом с демонами. Казалось, он всегда чуть-чуть превосходил дядю старшего брата, из-за чего последний частенько бурчал, как тот старик, который постоянно торчал у продуктового магазина и критиковал каждого прохожего. Если бы дядя старший брат отрастил длинную бороду, они были бы похожи, как близнецы. Кроме Роберта был Прохор, милый человек, который умел все на свете. А еще у него была младшая сестра того же возраста, что и Джун. Видит Бог, еще не случилось ничего более неловкого, чем попытка их познакомить. О чем вообще Джун мог поговорить с девочкой-иностранкой? помилуйте. Еще была тетя Рика, добрая, но иногда чересчур накрашенная и густо пахнущая духами, она была склонна много плакать и много обниматься. Они с дядей старшим братом очень тепло относились друг к другу, и поэтому тетя Рика заранее вызвала у Джуна доверие. Даже если ее каблуки очень громко цокали, и иногда яркая косметика на ее лице делала тетю Рика почти неузнаваемой. И как можно забыть сестру Нари и страшную сестренку? Минари умная, успешно вьющая веревки из дяди старшего брата, а еще всегда пахнущая чем-то сладким, Джун любил находиться рядом с ней, если дядя старший брат долго не бывал дома. С другой стороны, Мария Бяла немного пугающая и крикливой, успокаивала только то, что других поведение этой женщины только забавляло. Были и другие люди, часто заходившие в их просторный дом возле тихого села Хигасиагацума. К их воротам даже вела широкая и просторная дорога. Джун любил посматривать на нее из окна своей комнаты, гадая, будут ли сегодня гости, а они всегда были. Жизнь Джуна была насыщенной и полной людей и событий, поэтому он не мог понять, откуда взялась эта холодная дыра у него в груди. Наблюдение Кикучи Джуна. Часть 2. Недавно Кикучи Джуну исполнилось 20 лет. В честь этого его старший брат устроил грандиозный праздник, на котором был совершенно случайно разрушен ресторан, напился сильнее, чем когда-либо в жизни и укатил на заслуженную пенсию, в домик на курортных островах на следующие полгода. После этого в тур по Европе, а зимой по горнолыжную базу, Джун знал, потому что планировал его старший брат довольно громко. С каких пор люди не старше 36 выходят на пенсию, непонятно. Кикучи Сабура был весел и активен, да еще и здоров, как бык. Не то чтобы Джуна не готовили к тому, что он станет главой клана, когда достигнет нужного возраста, но из уст старшего брата это звучало так абсурдно, что он просто-напросто не мог этого принять. Было сложно, работы много, вечно надо где-то быть, а спрятаться за старших уже не получится. Прохор и брат Ро поддерживали его, как могли, но принять должность было не так-то просто. И почему никто не предупредил Джуна, что быть главой клана так ужасно? «Справляешься?» – как-то спросил старший брат во время вечернего созвона. По крайней мере, ему хватало совести звонить каждый день, даже если он самозабвенно развлекался со своими женами и дочерью где-то на солнечных Гавайях. Или вроде того, Джун не думал, что вспомнит, куда именно укатил Сабура, с первого раза. «Да», — буркнул Джун, — «то есть нет, то есть это ужасно. Как ты вообще жил все это время? А ты думал, почему я такой сварливый?» — фыркнул Сабура. «Ничего, привыкнешь. Может, тебе даже понравится». Виделся с младшей Акадзимой. Джун вздрогнул. Дочь главы клана Акадзима, Акадзима Юки, была младше его на пару лет, бойкая девушка с чрезмерным желанием подначивать людей. Иногда казалось, что она дальняя родственница брата Ро, потому что хитрый прищур глаз у них был совершенно одинаковый. Но самое худшее было в том, что Джун оказался помолвлен с этой ходячей катастрофой. Почему брат никогда его не жалел? «Ну, нет, смущаешься?» – протянул старший брат. «Ты вроде уже большой мальчик, должно пройти, да ладно, пригласи ее куда-нибудь, не жмись». «Дя, брат», – вспыхнул Джун, – «да не в этом дело». В прошлый раз она прилепила на руку электрошокер. Спустя секунду молчания Сабура выдавил: «Ну зато у твоих потомков будет чувство юмора. Знаешь, госпожа Акадзима говорит, что ее дочь от тебя в восторге». «Перестань». «Да-да, я уже закончил быть заботливым братом. Кстати, угадай, где я сейчас?» Джун задумался. «Опять восторгаешься очаровательными тропическими змеями? Хорошая попытка, но нет. Я в токийском аэропорту, скоро буду дома. Хочу посмотреть, не разрушили ли вы клан за последний месяц. И Минари тоже со мной. Уже не терпится меня встретить». Джун застыл. Затем панически пискнул, бросил трубку и выскочил из своего кабинета, который раньше был кабинетом брата. Он помчался вниз по лестнице, на первом этаже чуть не снес инвалидную коляску другого брата, меланхолично смотревшего в стену, и наконец добрался до тренировочного зала. Там брат Ро методично избивал молодых людей, недавно присоединившихся к клану. С другой стороны Прохор беседовал с женщиной среднего возраста и шрамом, рассекавшим бровь. Это была Ямаса, тренер по фехтованию. Дверь с грохотом распахнулась, привлекая взгляды людей. Не обращая внимания, Джун бросился к брату Ро и принялся трясти его за плечи. «Старший брат едет, старший брат едет, чтобы убедиться, что все в порядке, а я уверен, что это не так». И начался хаос. Захватывающая жизнь Роберта Беттани. Жизнь Роберта Беттани, вещь интересная и непостижимая. Есть много интересных историй, которые он мог бы рассказать. И частенько он это делал. Больше всего на свете Роберт любил почесать языком, вызывая эмоции у своей аудитории. Пусть даже она была такой скучной, как кто-нибудь вроде четырехлетнего Джуна, нуждавшегося в сказке на ночь. Иногда его истории принимали за небылицы. Роберт никого не винил, он знал, что иногда приукрашивал, а некоторые события и сами по себе казались самой настоящей выдумкой. Как, например, один случай в Тхарате. Роберту тогда едва стукнуло 18. Он еще даже совершеннолетним не был, но все равно смог вырваться из дома раньше, чем ему исполнилось 21. Возможно, это включало ночной побег из дома с одним лишь рюкзаком за спиной. О том, как Роберт крался по кукурузному полю, никто никогда не узнает. Роберт был не из тех, кто начал бы путешествие по миру с чего-нибудь очевидного, вроде САСШ. Америка была рядом, да и интересного в ней было много, но Роберту хотелось чего-нибудь еще. Так жизнь и занесла его в Тхарат. Роберт был на мели и искал себе какую-нибудь подработку, да хоть кирпичи на стройке таскать. Хозяйка маленькой захудалой гостиницы грозилась выкинуть его на улицу. Роберт был бы не против, если бы не то, что находиться на улице в этом тхаратском городке было страшновато и до заката. А у Роберта был здравый смысл. Он хотел иметь крышу над головой и, может быть, накопить на билет куда-нибудь еще. Он уже кучу мест в Абхарате облазил, пора бы честь знать. Именно поэтому он бродил по маленькому рынку, где собиралось больше всего людей. Нигде в округе Роберт не видел такой толпы. Отличное место, чтобы что-то найти. Но первым нашли Роберта. Кто-то положил руку ему на плечо. Роберт резко обернулся, увидев перед собой тощего мужчину с проглядывающей сединой в черных кудрях. Он был чуть ниже Роберта, смотрел на него из-под лобья своими огромными серыми глазами, будто душу высасывал. «Турист?» — спросил незнакомец на английском. Беттани воспрял духом. Здесь было так мало людей, с которыми он мог поговорить. «Ага, ищешь что-нибудь интересное?» — прищурился мужчина. «Захватывающее зрелище. Вообще-то, мне бы денег подзаработать», — пожал плечами Роберт. «Вы случайно не можете мне помочь?» Глаза незнакомца загорелись странным блеском. Он торопливо потер руки и закивал. «Конечно, конечно могу». Так Роберт и очутился на ринге перед своим соперником, гигантским смуглым мужчиной, который, судя по виду, мог пробить ему череп одним ударом. Уж чего-чего, а этого Роберт не ожидал. Толпа свистела и кричала. Тусклое освещение придавало помещению какую-то особенную атмосферу. Пахло потом и чем-то острым. Роберт шмыгнул носом и уверенно посмотрел на своего противника. Деньги на кону. Он еще собирается поужинать сегодня вечером. Роберт боролся, как мог, и судя по тому, как его подбадривали, это даже было неплохо. Но все равно недостаточно. В итоге его все равно отметелили и даже выбили ему один часть одного зуба где-то сбоку. На счастье Роберта, это не было особо заметно, когда он говорил, не хотелось бы, чтобы сестра об этом узнала. Наконец ему дали поддых, и Беттани упал на грязную землю, тяжело дыша. Это было странным новым опытом. Роберт не был опытен в мордобое, а уж в боях без правил и подавно. Собственный проигрыш был ужасно разочаровывающим. Его скрасило только то, что в конце концов Роберту заплатили за участие, но за победу давали больше. Вот же не повезло. Но твой братец Ро очень упорный, так что теперь у него есть маленький медный кубок. Похвастался Беттани, вытаскивая из своей сумки небольшую потрепанную вещицу. Через месяц я всех уделал. Классно, да, скука, протянул Джун. Я не люблю истории про драки. Абхарат это где? Роберт вздохнул. Мальчик должен был спать час назад. Это была пятая попытка.